Глава шестая. Тело ломило, низ живота неприятно тянуло, а волна воспоминаний накрыла с головой. Я сидела, глядя на цветы, и четко понимала одну вещь. Нужно спасать пацана. Зачем ему проблемы в жизни? Наши отношения обречены на провал. И потом, я знаю Кира, он упертый, как осел. Попрет против всех, даже против моего папки. И тогда у Пчелкина будет вагон неприятностей. И не дай бог, наши семьи разругаются из-за меня. К тому же такой шикарный молодой мужчина просто обязан встретить юную девчушку, сверстницу. И его избранницей должна стать милая девушка, а не я. Решение лежало на поверхности. Я вернула цветы на тумбу, подскочила к шкафу, схватила рюкзак, который толком не успела разобрать, побросала в него вещи, приняла душ, натянула джинсы, футболку, обула кроссовки. Легенда для родителей была придумана сходу. Они серьезно относились к моей работе. Значит, это могло бы стать отличным прикрытием. Подхватила рюкзак, телефон, ключи от машины. И когда вышла к завтраку, почти без запинки соврала маме о том, что срочно вызвали. Перенесли эфир, попросили подменить коллегу. Словом, вся история звучала логично. Мама расстроилась. Маруся, младшая сестренка, расплакалась, потому что не хотела отпускать меня в город так скоро. А я порадовалась, что папка умчался по своим делам еще с рассветом. Иначе он бы быстро раскусил мое вранье. Из родной деревни я не уезжала, а трусливо улепетывала. Еще и на такой скорости, что не прочувствовала ни единой кочки. Мчалась так до самой магистрали, а потом выдохнула, понимая, что поступила правильно. Ну, не все, конечно, я сделала верно. Могла бы и не спать с Киром. Но словно у меня случилось какое-то помутнение сознания, а тело жило своей жизнью. Телефонный звонок заставил отвлечься от дороги. «Чёрт!» – выругалась я, видя, кто именно звонит. На 10-м звонке пришлось ответить. Переключила звонок на динамике. На миг зажмурилась, уговаривая себя, что голос не должен дрожать. «Убегаешь?» Голос Кира прошелся разрядом электрического тока по напряженным нервам. «Кирюш, это ведь безумие. Нам нельзя». Невнятно начала я. Выдохнула. Так и хотелось удариться головой о руль пару раз, чтобы мозг вернулся на место. Слева мелькнуло черное пятно. «Боже! Он что, сошел с ума? Вот ведь идиот! Мчался, наверное, на максимальной скорости». Так и разбиться можно. Пришлось прижаться к обочине. Кир притормозил рядом, но не торопился приближаться ко мне. Я же выскочила из салона автомобиля так, словно за мной гнались все черти ада. «Ты в своем уме, Гром?» – начала я. К тому времени Кирилл уже спешился. Снял шлем и пристроил его на байке. Высокая фигура молодого человека двинулась навстречу. Он походил на хищника, обнаружившего добычу. Шел, сосредоточившись на цели. И этой целью была я. Дьявол. Ведь опять начнет целовать, если верить жадному и горящему взгляду, блуждающему по моему лицу, шее и одежде. Раньше я и не замечала таких плотоядных наклонностей у друга детства. И это изрядно дезориентировало. Я застыла перед парнем, выставила ладони перед собой, взглянула на друга грозно и строго, по крайней мере, постаралась. Но мои руки для Кира были все равно, что соломинки. Отодвинул в разные стороны, сломил сопротивление одним вздохом, притянул меня к себе и жадно поцеловал. «Ну вот как с ним говорить, а? Раньше он хотя бы слушал меня». А сейчас как с цепи сорвался. «Нам можно, лезь!» – твердо заявил Кир. «Можно». Я ощущала каждое движение настойчивых губ. Обжигающее дыхание, колючую щетину на волевом подбородке. Ведь мальчишка совсем. Заставляет меня чувствовать себя сопливой девчонкой. «Какой же ты упрямый!» — вздохнула я, в бессилии упираясь своим лбом в его плечо. «Куда помчалась-то?» — поинтересовался Кир. «Только честно, отмазки не прокатят». Мужские пальцы уверенно зарылись в мои волосы. Я с трудом сдержала стон, когда ощутила ласковые прикосновения к затылку. «Черт подери! Мелкий хулиганистый совратитель! Откуда он знает, где нужно касаться, если еще вчера был девственником?» Я вздохнула. Пальцы сами собой сжались и не хотели выпускать его волосы на затылке, копируя почти каждое движение Кира. Кожу на шее слегка колола от отросшей за ночь щетины. Но я не могла оттолкнуть его. Он притягивал к себе странной, жутко непривычной и абсолютно непреодолимой силой. «Чёртов ходячий сексуальный магнит!» «Мне нужно время», — честно призналась я. «Хорошо», — подозрительно легко согласился он. Я застыла, ожидая подвоха. Кирилл на миг крепко, до хруста обнял меня, жадно прижался в яростном поцелуе, а потом шагнул назад. Я с трудом устояла на ногах. Губы припухли от поцелуев. Мысли путались, а тело, кажется, начало замерзать. Пусть утро и было по-летнему теплым. «Езжай аккуратно», – потребовал Кир. Еще и подтолкнул меня к машине. Я психанула. «Не терпится распрощаться со мной?» «Да и отлично!» Я села за руль, повернула ключ, с места рванула вперед, в город. И даже не посмотрела, в какую сторону двинулся Кирилл. Зла была на него так сильно, что успокоилась лишь на въезде в город. 2,5 часа промчались незаметно. Я управляла тачкой, словно на автопилоте. Лишь пару раз мне казалось, что где-то за спиной маячит знакомый байк с яркими всполохами. Но бред ведь. Кирилл не может просто так уехать от родителей. Он же еще совсем мальчишка.